39. Заноза. Вороны утверждают, что одна единственная ворона способна уничтожить небо. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба, ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон. Франц Кафка. 1. Несколько строк диалога из фильма «Матрица». Морфей. Должно быть, ты чувствуешь себя сейчас как Алиса, падающая в кроличью нору. Нео. Можно сказать? Морфей. Я вижу это в твоих глазах. У тебя взгляд человека, который принимает то, что видит, потому что ожидает, что проснется. По иронии, это недалеко от истины. Ты веришь в судьбу, Нео? Нео. Нет. Морфей. Почему? Нео. Потому что мне не нравится мысль о том, что я не контролирую свою жизнь. Морфей. Я прекрасно понимаю тебя. Позволь, я объясню тебе, зачем ты здесь. Ты здесь, потому что кое-что знаешь. То, что ты знаешь, ты не можешь объяснить, но ты чувствуешь это. Ты чувствовал это всю свою жизнь. То, что с миром что-то не так. Ты не знаешь, что именно, но это здесь. Сидит занозой в твоем мозгу, сводя тебя с ума. Это то чувство, которое привело тебя ко мне. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нео. Матрица? Морфей. Хочешь узнать, что это такое? Матрица повсюду. Она вокруг нас, даже сейчас, в этой самой комнате. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или когда включаешь телевизор. Ты чувствуешь ее, когда идешь на работу, когда идешь в церковь, когда платишь налоги. Этот мир натянут на твои глаза, чтобы скрыть от тебя правду. Нео, какую правду? Морфей, что ты раб, Нео. Подобно всем остальным, ты был рожден быть рабом. Рожден в тюрьме, которую ты не можешь ощутить на запах, ощутить на вкус, не можешь потрогать. В тюрьме для твоего ума. К несчастью, никому невозможно рассказать, что такое матрица. Ты должен увидеть ее сам. Помни, все, что я предлагаю, это правду. Больше ничего. Нео. У тебя когда-нибудь был такой сон, который бы казался тебе абсолютно реальным? А что, если бы тебе не удалось очнуться от этого сна? Как бы ты определил разницу между миром сновидения и реальным миром? Нео, это не реальность? Морфей, что есть реальность? Что ты понимаешь под реальностью, если ты говоришь о том, что можешь почувствовать, понюхать, попробовать на вкус и увидеть, тогда реальность — это простой набор электрических сигналов, которые интерпретируются твоим мозгом. Нео, я знаю, что ты пытаешься сделать. Морфей, я пытаюсь освободить твой ум, Нео, но я... Могу только показать тебе дверь. Войти в нее ты должен сам.